Вот когда тебе будут платить по 10 миллионов за матч, будешь покачиваться. А до тех пор что? Майкл пожал плечами, роя землю носком ботинка. До тех пор что, я спрашиваю? До тех пор надо отрабатывать школу. Дэйв с улыбкой подкинул мяч в воздух, не глядя поймал его. Но бросок был что надо, правда? Господи, да эта штука на стрелку летела, прямо за город. За город, — повторил Майкл и опять рассмеялся раскатисто, как мать. Кто за город? Они оба повернулись и увидели Селесту. Та стояла на заднем крыльце босиком, с затянутыми назад волосами, в рубашке Дэйва на выпуск и в линялых джинсах. «Мам, привет!» «Привет, Лапка!» «Ты с папой едешь за город?» Майкл покосился на Дэйва. Только они вдвоем понимали нелепость сказанного. «Да нет, мам, это про мяч. Майкл запулял его за город. Ах, мяч! Я здорово пульнул его, мама!» Папа смог отбить только потому, что он такой длинный. Дэйв чувствовал ее взгляд, направленный на него, хотя смотрела она на Майкла. Она следила за ним. Хотела о чем-то его спросить. Вспомнилось, как ночью она хрипло шепнула ему, поднявшись с кухонного пола, обхватив за шею, прижавшись губами к его уху. «Я теперь это ты, а ты это я». Дэйв не очень понял, что она имеет в виду, но ему было приятно слышать ее голос. Эта хрипотца действовала возбуждающе. А вот теперь он усмотрел в этом очередную попытку Селесты влезть к нему в душу, выведать что-то, и это его рассердило. Потому что если влезет, не обрадуется, отшатнется. «Что-нибудь случилось, милая?» «Да нет, ничего». Она зябко обхватила себя руками, хотя утренний холодок уже почти рассеялся. «Послушай, Майкл, ты позавтракал?» «Нет еще». Селеста кинула хмурый взгляд на Дэйва, словно немного пошвырять мячик, прежде чем засесть за эти сладкие хлопья с молоком. Бог знает, какой грех. «Твоя миска на столе. Молоко рядом. Хорошо, а то есть ужасно хочется». Майкл уронил биту, и в стремительности этого движения, в том, с какой готовностью мальчик направился к лестнице, Дэйв усмотрел предательство. «Есть ужасно хочется. Я что, тебе рот затыкал, что ты не мог мне это сказать?» Майкл ринулся к матери вверх по ступенькам с такой скоростью, словно через минуту лестница может обрушиться. «Пропускаешь завтраки, Дэйв? А ты спишь до полудня, Селеста?» «Всего лишь четверть одиннадцатого», — возразила Селеста, и Дэйв понял, что свежее чувство обновления, которое они испытали ночью на кухне, рассеялось, как дым. Он заставил себя улыбнуться. «Хорошей улыбкой можно отгородиться так, что никто не пробьется». «Как дела, милая?» Селеста спустилась во двор, и загорелые ноги ее на траве казались особенно смуглыми. «Куда делся нож?» «Что?» «Нож!» — прошептала она, оглядываясь через плечо на окно МакКаллистера. «Нож, который был у грабителя». «Куда он делся, Дэйв?» Дэйв подбросил мяч и поймал у себя за спиной. «Исчез». «Исчез?» Она поджала губы, потупилась, глядя на траву. «Плохо, Дэйв?» «Что плохо, милая?» «Куда исчез?» «Исчез, и все». «Ты уверен?» Дэйв был уверен. Он с улыбкой смотрел ей в глаза. «Точно. Но на нем ведь твоя кровь, твой ДНК, Дэйв. Он так исчез, что не может опять возникнуть». Ответа на этот вопрос Дэйв не знал, и потому лишь молча глядел на жену, пока она не переменила тему. «Ты утреннюю газету смотрел?» «Конечно», — сказал он. «Есть что-нибудь? О чем?» «О чем?» — негодующе прошипела Селеста. «Ах, об этом!» Дэйв покачал головой. «Нет, ничего нет. Учти, что время было позднее». «Позднее!» «Брось! Ну, а хроника событий? Она печатается последней. Они обычно ждут полицейских сводок». «Ты что, в газете работала?» «Мне не до шуток, Дэйв». «Конечно, милая. Я просто хочу сказать, что в утренней газете ничего нет. Почему, не знаю. В полдень посмотрим новости. Может, там что-нибудь будет». Селеста опять опустила голову, разглядывая траву. Она несколько раз кивнула своим мыслям. «Мы можем что-то такое увидеть, Дэйв?» Дэйв слегка отпрянул. Я хочу сказать, увидеть что-нибудь про негра, избитого до полусмерти на стоянке возле... Как называлось заведение, Дэйв? А? Последняя капля. Ну да, последняя капля. Так оно называлось, Селеста. Хорошо, Дэйв, согласилась она. Ясно. Она ушла, повернулась к нему спиной, поднялась на крыльцо, вошла в дом, и Дэйв слышал мягкие шаги ее босых ног на лестнице. Вот так всегда с ними. Они покидают тебя. Может быть, нереально, не физически, но в мыслях и чувствах. Когда они нужны, их нет рядом. Так же было и с его матерью. В то утро, когда полицейские доставили его домой, она готовила ему завтрак, повернувшись к нему спиной, мурлыча старика Макдональда, лишь изредка бросая на него взгляд через плечо, улыбаясь нервной улыбкой. Так улыбаются малознакомому жильцу, который неизвестно еще, как себя поведет. Она поставила перед ним тарелку с недожаренной яичницей и пережаренным беконом. Хлеб тоже был недожарен. И спросила его, хочет ли он апельсинового сока. «Мам», — сказал он, — «кто они были, эти мужики?» «Зачем они?» «Дэйви», — сказала она. «Так ты хочешь сока или нет? Я не поняла». «Конечно, хочу». «Слушай, мам, я понять не могу, зачем они? Вот сок, пожалуйста». Она поставила перед ним стакан. «Ешь скорее, а мне пора». Она неопределенно махнула рукой, словно не очень зная, куда именно ей пора. «Мне пора в... Хочу постирать твою одежду, ладно? А потом, Дэйви, мы пойдем в кино». «Как ты насчет кино?» Дэйв глядел на мать и искал возможности открыть рот и рассказать ей все. Рассказать о той машине, о доме в лесу, о том, как пахло от жирной бестии лосьоном после бритья. Но видел он лишь непробиваемую натужную веселость, вид, который мать иногда напускала на себя по пятницам, собираясь куда-нибудь в гости, когда она перебирала платье в судорожной надежде принарядиться. Дэйв опустил голову и занялся яичницей. Он слышал, как мать выпорхнула из кухни и напевала старика Макдональда в прихожей. Сейчас, стоя во дворе и сжимая распухшую кисть, он опять слышал эту мелодию. Старик Макдональд — фермер. Хозяйствовал славно, пахал он и сеял. Он собирал урожай и не знал горя. Все ладилось, коровы телились, куры неслись. И никому не надо было ничего рассказывать, потому что ничего и не случилось. И не было ни у кого никаких тайн. Ведь тайны — удел плохих людей, а не тех, кто ест яичницу. Удел тех, кто лезет в пахнущие яблоками машины с незнакомцами и пропадает 4 дня, а потом возвращается домой и видит, что все пропало, и кругом одни улыбки, и готовность сделать что угодно, но только не выслушать тебя. Что угодно, только не это. Глава 9. Водолазы в канале. Первое, что увидел Джимми у входа в парк с Росклер-стрит, был стоявший поодаль на Сидней-стрит полицейский автофургон. Задние дверцы фургона были открыты, и двое полицейских выволакивали оттуда 6 немецких овчарок на кожаных поводках. Он прошел дальше по Росклер, стараясь не убыстрять шага туда, где возле эстакады, проходившей на Сидней-стрит, толпилась кучка зевак. Люди стояли на скате там, где начинался пешеходный мост через канал, за которым уже на другой стороне Росклер переходила Веллинс-бульвар, соединявший Бакингем с Шомутом. За их спинами была стена из пористого цемента, в которую упирался тупик, а путь им преграждала проржавевшая решетка, в нескольких шагах от которой виднелись лиловые камни парапета. Мальчишками они здесь назначали свидание или сидели в прохладной тени, передавая по кругу бутылки пива «Миллер» и издали вглядываясь в мельтешение на экране кинотеатра для автомобилистов. Иногда с ними был и Дэйв Бойл. Не потому, что кто-нибудь из их компаний очень уж симпатизировал ему, а из-за того, что Дэйв был докой по части кино, смотрел все, что выходило в прокат, и мог подсказать, в чем там дело, если мелькавшие изображения ставили тебя в тупик. Иногда Дэйв так распалялся, что начинал говорить на разные голоса, копируя актеров. А потом Дэйв вдруг оказался способным бейсболистом, прославился. И тут уж никто не рискнул бы над ним потешаться.